подошел Попко и увел Каплановича на допрос. За столом его уже ждал, ритмично постукивая карандашом, Соломон Исаакович Кварц. «Здравствуйте!» — с преувеличенной любезностью приветствовал он Арона. «К сожалению, ваша шутка не удалась. Вы не родственник товарища Лазаря Моисеевича Кагановича, а лишь подлый лжец. Вы ответите за это. Нельзя безнаказанно издеваться над членами нашего правительства. А над кем можно? Над нами безнаказанно можно? А как же быть со всеобщим равенством?» Спросил невинно Кабланович и с грустью продолжил. «Значит, дядя Лазарь отрекся от меня. Ну что ж, настоящие друзья познаются в беде. Переживу и это». «Боюсь, что нет», — возразил Кварц с мстительным смешком. В глубине души он все больше ненавидел этого нахального еврея, считая его ярким примером шовинизма, который нужно выжигать каленым железом. «Я вижу для вас одно спасение, Капланович. Говорить, говорите еще раз, говорить». «Значит, нет для меня спасения», — буднично заметил Арон. «Тем лучше. Значит, мы тебя повесим. Для такого паршивца, как ты, даже пули жалко. Но перед этим ты немного помучаешься, свинья». Арон догадался, что его ждет карцер. Рик уже сидел там два раза и рассказывал об этом кошмаре. Но злость на следователя была так велика, что заглушила даже страх. Он решил на прощание хоть высказаться, раз уж страдать так хоть за дело. «Ты глупый, слепой, красный еврей!» — начал он по-русски, чтобы понял и стенографист. «Может, я и не выживу, но сдохнешь и ты. И повесят тебя за яйца те самые товарищи, которым ты так верно служишь. И когда ты, Кварц, будешь помирать, то эти же самые коммунисты-интернационалисты скажут, что за паршивый жид, и никто по тебе не закажет кадаш-ренегат». К удивлению Рона, Кварц не ударил его, не выстрелил и даже не закричал. Только взглянул на стенографиста, который как-то странно улыбался, и процедил сквозь сжатые зубы. 2 недели карцера с половиной продовольствия. Увести заключенного. После некоторого сопротивления и колебаний Тамара Львовна наконец решила пойти к Молотову. Была уверена, что она откажет в помощи, но для очистки совести решила попробовать. Знала, что Вера очень на это надеется. Сердце матери чувствовало, что за ее стремлением помочь американцам кроется что-то большее. Слишком часто произносилось ею имя этого капитана. Вера, скорее всего, была под его обаянием. «Ну что ж», — подумала она, вспоминая собственную любовь. «Не такой уж это грех любить нерусского. Она сама дорого заплатила за любовь. Это правда. Но таких прекрасных минут ей больше не доводилось пережить никогда, даже со своим мужем, Михаилом. Она не была с ним так счастлива. Тоже летчик, с удивлением отметила она, история повторяется. Лишь бы Вере не выпали такие страдания». Она отыскала в книжечке номер телефона кузена и позвонила. Отозвалась дочь Молотовых, Светлана. Сказала, что родителей нет дома. Но когда вернутся, все передаст. Вечером позвонил сам Вячеслав Михайлович, и, обрадованный тем, что она откликнулась в кои-то веки, пригласил на воскресный обед. Потом